чем покорил ты меня. Он уехал, снился мне сад. А подо всем этим штампы, подписи, будто ордер на арест. И печати круглые и квадратные. Главное управление по контролю за репертуарами, зрелищами при Всесоюзной комиссии по делам искусств разрешает к исполнению произведения репертуара артистки Катанян в пределах СССР сроком по 30 апреля 1940 года. Твердый текст и количество страниц пронумерован, прошнурован и зарегистрирован в Главном управлении за номером 730 25 октября 1939 года. Начальник Главного управления по контролю за репертуарами и зрелищами. Подпись и гербовая печать. Без такого разрешения исполнитель не имел права выйти на сцену. И куда бы ни приезжали артисты, его было нужно регистрировать. И в прифронтовом Белгороде, и в освобожденном Севастополе. А где же это делать среди руин? Не надо забывать, что всегда существовал политотдел, где зорко следили, чтобы, не дай бог, не спели чего-нибудь вместо увядших хризантем. Кстати, трудно поверить, но «Очи черные» были запрещены, их начали исполнять только после оттепели. Итак, листаю прошнурованные листы, читаю тексты романсов, а под ними грозное «Проверено Гурк». Как недалеко от этого Гурк, пресловутое постановление ЦК ВКПБ о Прокофьеве и Шостаковиче. В своей автобиографии «Круговорот» Милош Форман рассказывает, как он работал телекомментатором в Праге в начале 50-х. Техника была примитивной, и все передачи шли живыми. Слова и картинки шли прямо в эфир, и коммунистическое правительство так боялось их спонтанности, что все тексты заранее должны были проверяться цензорами. Они называли себя управлением по делам прессы и требовали заполнения определенных форм в двух экземплярах. Копии оставались у них, и во время передачи кто-то пристально следил за тем, чтобы вы не отклонялись от одобренного текста. Мой шеф посоветовал мне сделать развлекательную программу, и я решил провести передачу с участием группы жонглеров. Я попросил написать их заранее все, что они будут говорить во время выступлений. Но мы просто жонглируем и ни слова не произносим. «Они ничего не говорят», — сообщил я шефу. «Меня это не касается. Мы должны что-то послать наверх». Я вернулся к жонглерам с формами УПДП и сказал, что они должны что-нибудь написать. Они вернули мне бумагу, улыбаясь до ушей. Вот что там было написано. «Эй, ой, уй, ух, ух, гоп, гоп, гоп». Спустя несколько дней оригинал пришел из цензуры со всеми нужными штампами. Так вот, приезжает фронтовая бригада в часть, бойцы приводят себя в порядок, радуясь предстоящему концерту. Артисты где-то за перегородкой в тесноте переодеваются, а руководитель бригады спешит к политруку с бумагой. Тот, вздев очки, читает: «Не пережить своей любви, нет, проверено Гурк. Нам встречаться чаще надо возле леса, у реки. Проверено Гурк. Под окном стою я с гитарою. Проверено Гурк». Чем покорил ты меня? Я пред тобой без слов.